Глава 21. «Молли!» — кричу я, стоя в коридоре. «Молли, ты где?» Дурацкая идея идти искать ее самой. И еще более дурацкая сейчас стоять и орать. Но иначе я не выберусь отсюда. А так есть надежда, что хоть кто-то услышит. Не знаю, сколько я простояла, взывая к Молли в коридоре замка. Время как-то стирается в ожидании спасения. Мне кажется, что часа три, не меньше. Молли сказала, что нашла меня быстро. Склонна поверить скорее ей, чем своим ощущениям. Мы идем с ней во двор. Я хочу начать инспектировать дворовые постройки. Я оказалась на втором этаже замка, который предназначен для хозяев, а Молли пришла за мной с третьего этажа, где располагались комнаты слуг. Не она услышала меня, а мальчишка-служка, который прибежал к ней с известием, что ее кличет хозяйка. «Что производит поместье?» Спрашиваю я с видом знатока, а у самой только чтение подборок «Приусадебное хозяйство», да художественная литература в анамнезе. В основном разводили овец. Так все делают на севере Корнуолла. Просвещает меня служанка. И что с этими овцами делали дальше? Продолжаю интересоваться я. Молли пожимает плечами. А мы спускаемся с ней на первый нежилой этаж, где располагались кладовые, а еще ниже тюрьма. Через него мы выходим на нижний двор замка. Здесь находится амбар и склады, конюшни, мастерские и жилища слуг. Какие мастерские, мне еще предстоит узнать, а сейчас меня интересует овцеводство на моих землях. «Стригли шерсть и продавали», — будничным тоном говорит она. «Все только шерстью торгуют или еще чем-то?» — допытываю я служанку. «Управляющий хоть и остался, или и он пошел сражаться?» В моих устах это звучит как-то обидно, и я это понимаю. Но не понимаю одного. Зачем было оставлять землю без мужчин? Это же легкая добыча для любого захватчика. Хорошо еще, если придут замуж звать, а то и захватить замок могут. Управляющего и не было. Хозяин сам занимался делами, говорит Молли. Почему бы мне не расспросить, чем занимаются лорды помимо бесконечных набегов на чужие земли у соседа? Поправь меня, если я ошибаюсь, говорю я служанке. На землях Драконьего перевала выращивают овец, стригут их и продают необработанную шерсть. Да, все правильно, подтверждает Молли. Хозяин считал, что этого достаточно. Ну да, достаточно. Нет, чтобы приложить немного усилий и обработать шерсть, покрасить ее, тогда можно продать дороже. А если еще напрясть пряжи, то стоимость возрастает. А если еще и ткани наткать? Почему такие простые способы обогащения не приходили ему в голову? Я знаю, что у нас в мире есть овечьи сыры. Можно и здесь делать такие на продажу. И это только то, что пришло в голову сразу. Молли. «А прясть женщины в поместье умеют?» – спрашиваю я. Она даже останавливается от неожиданности и с обидой произносит. «Какая уважающая себя женщина не умеет прясть и ткать? Скажу больше, мы даже умеем шить и готовить». «Достойный ответ, Молли. Поверь, я не хотела тебя обидеть», – говорю я. «Просто интересно, почему тогда поместье не продавало ткани и пряжу из овечьей шерсти?» «На самом деле все гораздо проще», – отвечает она. Хозяин считал, что все это не стоит затраченных усилий. «А ты откуда знаешь?» — невольно вырывается у меня. «Так вы же сами мне рассказывали», — удивляется Молли. «Когда предлагали мужу продавать ткани, а он посмеялся над вашей идеей». «Просто отлично. Оказывается, моя предшественница была со мной одного и того же мнения. А значит, мои нововведения не покажутся никому странными». «У меня же проблема с памятью, ты же помнишь, да?» И обсуждать это ни с кем не стоит, тоже помнишь?» Молли кивает. «Замечательно, еще бы и выполняла, но тут не пойман ни вор». Мы с ней заходим на склад, который предназначался для обеспечения провизии обителей замка. За его состоянием должны были тщательно следить, заделывать дыры и бороться с мышами и крысами, которые могли бы испортить провизию. Но то, что я вижу, приводит меня в мрачное расположение духа. На крыше несколько дыр, пол залит водой, которая замерзла, превратившись в лед. Припорошенный снегом. На полках шаром покати. Где-то в глубине склада я обнаруживаю конскую упряжь и гнилую вязанку лука. Дела обстоят хуже, чем я предполагала. Склад в таком состоянии не первую зиму, судя по разрухе. Залатать крышу никому не приходит в голову. Или нет денег даже на это. Запаса провизии нет. Возможно, в замке что-то осталось, нужно посмотреть. Да, дело непаханное поле, как говорила моя начальница. Но кто-то же должен привести землю в порядок. Не ждать же возвращения мужа с того света. Да и это не поможет. Именно он и довел замок до такого удручающего состояния. Интересно, куда уходили деньги, которые зарабатывались на шерсти? Надо проверить домовые и бухгалтерские книги. Ставлю я себе зарубку в памяти. Завтра этим и займусь. А пока нужно решить неотложные дела. «Молли, в тюрьме замка кто-нибудь заперт сейчас?» Обеспокоенно спрашиваю я, спохватившись, что о ком-то там просто могли и забыть. Если такое отношение к помещениям, где хранят самое ценное, провизию, то боюсь представить, что за бардак в тюрьме. Еще не хватало, чтобы там кто-то умер. «Никого. Хозяин забрал с собой даже последнего воришку», — успокоила меня Молли. «Да, теперь пора знакомиться с обитателями замка и решать, какую пользу из каждого можно извлечь. Отложу это дело на завтра, чтобы друид мне помог. А то будет как-то странно смотреться, если Молли будет представлять мне тех, кого я должна знать. Остаток вечера проведу за беседой с лордом Макентайром. Он-то точно знает, чем занимается наш регион и из чего можно извлечь выгоду. Надеюсь, не откажет бедный в буквальном смысле вдове с советом. Молли, нужно завтра с утра, если не повалит снег, отправить детей на сбор хвороста, а мужчин, которые могут держать топор, на рубку дров». Отдаю распоряжение я. Завтра будем проверять запасы провизии. Кстати, где они хранятся? Молли почему-то бледнеет и тихо стонет. Может, не надо, а? Что не надо? Удивленно переспрашиваю я.